а каково твоим мальчикам? Они давно покончили с голубыми мечтаниями Гитлер-Югенда насчет того, что армии Рейха, подобно ножу в масло, входят в просторы России. Здесь всем известно, как легко достаются эти богатства. Несмотря на то, что в опознании задержанной коммунистки Устименко, продолжал шеф, меня постигла полная неудача, я уверен, что она вовсе не Федорова, а именно коммунистка Аглая Устименко. Ее твердость и непреклонность, ее внутренняя свобода и уверенность в своих силах, ее напряженные энергии внутреннего сопротивления дают мне право быть уверенным в том, что она не Федорова, а Устименко. Неудачу с опознанием я объясняю себе заговором и тем, что лица, привлеченные к опознанию, были заранее оповещены. «Кем?» — спросил Венцлов. «Неизвестно», — помедлив произнес штандартенфюрер. «У меня есть предположение, но пока это только предположение. Федорову я бы уже уничтожил. Она нам не нужна. Но мы в спешке немного больше, чем следовало, продемонстрировали ей нашу систему. Что касается до Устименко, то тут это безразлично. Мы должны терпеливо и осторожно идти по ее следу. И рано или поздно она приведет нас туда, куда мы должны прийти. Она не останется в городе навечно. Она крупный работник и обязана действовать. Мы, идя за ней по следу, приостановим действия, направленные против нас, не дадим ему свершиться. И только тогда, совершенно не интересуясь лично ею, мы ее повесим. Значит, строгий ошейник? С места отрывисто спросил Венцлов. Да, только так. А если мы провалимся? Если она уйдет? Венцлов поднялся. На его щеках вдруг проступили красные пятна. Офицеры группы С зашевелились. Все понимали, что штурмбанфюрер Венцлов отбреет старую песочницу. И Венцлов отбрил. «Партгеноссе фон Цанке», — начал он так, будто они сидели здесь не в мундирах, а в коричневых рубашках, и будто это были не глубины России, а пивная в Мюнхене, где позволяются дебаты и даже крики. «Партгеноссе фон Цанке». Я не разделяю вашего оптимизма. Я прошу учесть, что за все свое существование группа С, возглавляемая штандартенфюрером фон Цанке, не раскрыла ни одного стоящего дела. Мы находимся в очень напряженной обстановке. Позволяя себе выразиться языком противника, я скажу, земля горит под нашими ногами. Но что нами сделано, чтобы предотвратить распространение пожара? Ровно ничего. Мы читаем листовки, которые печатаются на гектографе, и мы не знаем, кто это делает. Мы обследуем объекты, где имели место диверсии, и разводим руками. Мы регистрируем случаи взорванных поездов, но не больше. Мы ищем виновников, но не находим и казним только заложников. Это ничему не помогает, а только озлобляет население. Так что же вы предлагаете, мой мальчик? Слегка вскинув брови, спросил фон Цанке. «Негативная часть мне известна. Я жду конструктивных предложений». «Зона пустыни», — холодно произнес Венцлов. «Старая и верная идея. Не 100 заложников, не 200, не 300, а полное уничтожение, абсолютное». Шеф ласково усмехнулся, взял указку и, придерживая грелку под штанами, подошел к карте области. «Мои мальчики», — сказал он голосом доброго деда, — «симпатичные мои соплячки, горячие головенки, ну-ка, вглядитесь сюда». И короткими, точными, злыми движениями он быстро показал на карте те места, где были сосредоточены имперские воинские части. «Только дороги!» Сорвавшись на фальцет, крикнул он. «Унтерменш, недочеловек, русский враг, занимает вот это все, кроме дорог у них!» Эллипсами, квадратами и треугольниками он исчертил почти всю область.